С 11 по 14 апреля зарубежные СМИ передавали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Китайские Синьфа и Фанчуан, индийская газета Hindustan Times, японские Кёто Цусин, Зизи Цусин, Нихон Кейзай Синбун и NHK, индийский телеканал Z-News и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимченеризма и Национального комитета демократического Конго по изучению идеи Чучи передали вести о том, что Ким Чен Ын руководил соревнованиями частей специального назначения Корейской народной армии по десантированию и уничтожению условных объектов 2017. Лаосская газета Vientiane Times, непальский интернет-журнал Nepal Today, сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» и сайт общества Чешско-Корейской дружбы «Пектусан» передали вести о том, что Ким Чен Ын посетил Пхеньянский грибозавод, а непальская газета «Арфан» и сайты непальского общества журналистов по изучению идей Чучхе и политики Сунгун и общества непальско-корейской дружбы о том, что Ким Чен Ын командовал соревнованиями танкистов Корейской народной армии 2017. При этом СМИ поместили фотографии высшего руководителя Ким Чен Ына